Глава 17. Валькирия ледяного копья. Малое облако, нашедшее на солнце, пресекает действие и света, и теплоты его. Поймите из этого примера действие мелочей. Авва Исаия. «Ну что, идем?» — спросил Багров. И в этом «ну что, идем?» зоркая Ирка почувствовала нерешительность. Ни Просковья, ни Шилов не входили в число людей, которых Матвею хотелось видеть в первую очередь, а ожидать от них можно было чего угодно. Багров постучал, окликнул хозяев и толкнул дверь. Они оказались в комнатке, где по углам громоздились тазы, лопаты, сломанные грабли и прочий хозяйственный скарб, прописавшийся тут, должно быть, задолго до Просковья и Шилова. Среди вещей ясных и положительных, таких, например, как рама от велосипеда или ржавое ведро, попадались вещи и весьма тематические, например, широкий меч Броард, маньчжурский меч Водао и еще нечто непонятное, но довольно зловещее. — Что это? — спросила Ирка. — Клинок, не клинок, коса, не коса. Мамзелькина забыла. Мамзелькина здесь тоже не исключена. «Это от серпоносной колесницы», — отозвался Багров и по памяти процитировал Ксенофонта. У греческих солдат вошло в привычку собирать фураж небрежно и без принятия мер предосторожности. Был один случай, когда Фарнабас с двумя колесницами, с косами и 400 кавалеристами вышел на них, когда они были рассеяны по всей равнине. Когда греки увидели, что они надвигаются на них, они побежали, чтобы соединиться друг с другом. В целом их было около 700. Но Фарнабас не терял времени. Отправив колесницы вперед и следуя за ними сам вместе с конницей, он приказал атаковать. Колесницы лихо врезались в греческие ряды, разбили их сомкнутый строй, а конница затем быстро сократила их число до около 100 человек. Модель Маша посмотрела на Багрова с уважением. Природно неглупые девушки делятся на две группы. Первая сама читает книги, а вторая, более ленивая, но эволюционно приспособленная, тянется к умным молодым людям, которые их читают. В углу в закутке кто-то громоздко зашевелился. Ирка увидела крупную черную птицу, которая, придерживая за рог, клевала коровью голову. На Ирку птица покосилась без интереса, но с пониманием. Заметно было, что стань Ирка падалью, птица и ее бы без смущения клевала. «Черный гриф», — узнала Ирка, — и продвинулась вперед, туда, где была еще одна дверь, раскисшая от влаги. Матвей толкнул ее плечом и вошел. Ирка с Машей протиснулись за ним. Они оказались в тесной избушке с двумя оконцами. Большая, некогда белая, а теперь облезшая печь занимала всю центральную часть. На печи было три лежанки, одна наверху и две уступами. Причем всеми тремя явно пользовались. Средняя, самая широкая лежанка была вся заставлена игрушками Зиги. Машинки он выстроил в одну линию, а всех зверушек и динозавров в другую. Шилов стоял у печи и забивал щели глиной, зачерпывая ее голой рукой из таза. Видимо, делалось это не впервые, потому что серые нашлепки глины покрывали печь со всех сторон. Но толку от этого было мало. Глина рассыхалась. Из щелей просачивался дым, травил глаза. Ирка с непривычки закашлялась. Виктор повернулся на ее кашель. Ирка не исключала любых проявлений приветливости, вплоть до самых смертоубийственных, но Шилов остался на месте. Посмотрел на нее, на Матвея, несколько подозрительно на Машу и опять занялся печкой. Я видел с холма, как вспыхнуло дерево. — Могли бы подкрадываться и потише, — сказал он. — А поздороваться? — спросила модель Маша. Она относилась к числу девушек, которые любят, когда их замечают. — Я с женщинами не здороваюсь, особенно с теми, которые этого просят, — отозвался Шилов. — Почему? — Да так. Не здороваюсь, и все. Ирка стояла с копьем и щитом в руке и искала глазами, куда их прислонить. Бросать на пол не хотелось. — Спасибо, хоть не убил, — сказала она. Шилов усмехнулся, кивая на печь. Если бы надо было вас прикончить, мне и меч не пригодился бы. Я сдвинул бы любую машинку на 5 сантиметров и сказал бы Зиге, что это сделали вы. Великан, сидевший на корточках у печки, услышав свое имя, перестал возить по полу машинку и говорить «жжжж». Греемся, значит, в теплом домике. А как же идти по бесконечной дороге? Гладить морды мертвых зверюшек? — спросил Багров. Ирка подумала, что он мог бы и не задираться. Шилов тускло посмотрел на него. — Ты когда-нибудь ходил по бесконечной дороге в регионе, где средняя температура в декабре -20, и постоянные метели, и ветра? Пока они беседовали, Ирка искала глазами Просковью. От печки тянулась веревка. На веревке висело белье, а под ней стояла детская ванночка, служившая для стирки. В закутке между висящим бельем и стеной Ирка наполовину углядела, наполовину угадала Просковью. Несостоявшаяся повелительница мрака стояла на коленях у окна. Перед ней в пластиковом ведре из-под краски, на 3/4 наполненном землей, росли помидоры, подвязанные к воткнутому в землю стилету. Просковья бережно рыхлила землю спичкой. Невероятно, но она вырастила помидоры почти под Новый год в избушке, куда едва просачивался свет и дуло из трещины в стекле. Скользнув под мокрым пододеяльником, Ирка осторожно приблизилась к Просковье. Та искоса взглянула на нее, продолжая рыхлить землю. Всех плодов на помидоре было 3, один еще зеленый. 2 других можно было бы уже сорвать и съесть, но Просковья, видимо, жалела. — Слушай! — воскликнула Ирка, не сдержав восхищения. — Это же прекрасно! Никогда бы не думала, что ты такая! Это так на тебя не похоже! Просковья, до того сидевшая неподвижно, точно очнувшись, вскинула голову, схватила ведро с помидором, подняла над головой и швырнула об пол. Потом, опомнившись, метнулась поднимать. Но стебель был уже непоправимо сломан у самого корня. Один из помидоров откатился под ноги Ирки. Просковья подняла его, поцеловала, а после положила на пол и тщательно растоптала ногой. И все это в полнейшей тишине. Шилов подошел, отодвинул простыню, посмотрел, хмыкнул и вернулся к печке. — Прости, — сказала Ирка, немного подождав, пока Просковья остынет. — Я дура. Просковья, державшая в руке сломанный стебель, равнодушно дернула плечом, точно говоря, — а мне-то что за дело, даже если и так? Медициной это не лечится. Она открыла окно и выбросила помидор на улицу. Потом туда же полетело и ведро. Захлопнув раму, несостоявшаяся повелительница мрака взяла помаду и, написав на стекле «Чего тебе надо?», неприязненно и остро взглянула на Ирку. Дева Надежды смутилась. — Я, наверное, завалила все дело. Ты откажешься. Может, чуть позже об этом поговорим? — робко предложила она. Просковья, не поддаваясь, опять настойчиво ткнула пальцем в стекло, показывая на свою надпись и требуя говорить немедленно. — Ну, хорошо, — уступила Ирка, кивая на копье, которое она успела пристроить у печки. — Я принесла это. Фулона предлагает тебе стать валькирией ледяного копья. Просковья с недоумением посмотрела на копье, на Ирку, и, покрутив пальцем у виска, чтобы показать, что шутка не смешная, вновь показала на стекло, на котором алела надпись «Чего тебе надо?» — Это не шутка, — сказала Ирка. — Я серьезно. Тебе предлагают стать валькирией. Просковья вгляделась в Ирку, на миг проверяя ее, переключилась на истинное зрение и вдруг расхохоталась. Хохотала она так, что в стене избушки образовалась дыра, а небо, необъяснимое зимой, рассекли сразу 4 молнии, все ударившие в одно дерево в лесу. Позднее сюда приезжали ученые и защитили 2 диссертации. К молниям Шилов остался равнодушен. Дыра же в стене его озаботила. Он подошел, поглядел, прикинул размеры, зачем-то ковырнул влажные бревна ногтем и хладнокровно заткнул дыру подушкой. — Так ты отказываешься? — спросила Ирка. — Что мне передать? Просковья даже писать ничего не стала. только дернула головой, требуя, чтобы Ирка забирала копье, и уходила. Но Ирка не ушла. Она смотрела на Просковью и думала, что сказать. Долгая речь тут не сработала бы. — Они погибнут, — произнесла она. Просковья схватила помаду. — Кто? — появилась на стекле. — Валькирии. Чтобы сразиться с черной дюжиной, им нужна еще одна. Пусть откажутся. Отказаться от битвы они не могут. Это означало бы потерю копий и потерю самой возможности существования валькирий, — сказала Ирка, вспоминая грустное лицо Фулоны. Фулона знала, что шансов на победу почти нет. Но погибшие валькирии сохранят копья, которые перейдут к следующим. Валькирии же, отказавшиеся от боя, сберегают свою жизнь, но теряют копья. Получается жестокая такая, но сияющая правда, что только умирая валькирия живет. Хочешь жить — умри в бою. — Кто валькирия? — Я. — Какую траву Фулона выращивает в огороде? — Они погибнут, — повторила Ирка. — А со мной что, они победят? — Не знаю, — осторожно сказала Ирка. — Но ледяное копье должно иметь хозяйку к началу боя. Если ее не будет, мрак может придраться и заявить на него свои права. Типа, валькирии вообще его недостойны и все такое, но я не уверена, я так только думаю. Просковья равнодушно пожала плечами и опять ткнула пальцем в последнюю запись про Фулону и огород. Ирка не стала ее уговаривать, последняя надежда потухла, как спичка. — Можно мы хотя бы посидим немного в тепле? — попросила она. Против этого Просковья не возражала. Модель Маша уже сидела у печки и, стащив себя сырую шубку, грела спину. Из кармана ее шубки, которую она небрежно повесила на единственный в доме стул, что-то выпало. Навигатор, который Маша захватила с собой из машины, опасаясь, что его стащат. Зигя перестал играться на полу, понимающе сказал «Би-би». И, притащив навигатор Маше, устроился рядом. Маша водила его пальцем по экрану, давая навигатору разные случайные задания, а Зиги радовался. — Надо же! — сказала Маша, взглянув на экран навигатора. — До ближайшего бесплатного туалета 331 километр. И как вы тут живете? — Такси берем! — лениво отозвался Шилов. Просковья вышла из своего закутка. Теперь она стояла на коленях у печки и протягивала к огню руки. Изредка она опускала ладони на раскаленные угли и оставляла их там секунд на 10. Ирка могла смотреть на это спокойно, Багров тем более. Маша же то и дело отворачивалась. Ну, не привык человек, что тут поделаешь? Так они согревались около получаса. Шилов, проявив некоторое гостеприимство, налил Ирке и Маше чай в пустые банки из-под сгущенки. Учитывая, что там еще оставалось немного сгущенки, чай получился вполне себе ничего. А вот Багрову достался чай в банке из-под тушенки. — Тебе все равно, — утешающе сказал Шилов. Матвей отхлебнул из банки чай, пробуя на вкус. — Мне не все равно. А вот теленку было 10 месяцев, мальчик. Весь черный, но с двумя желтоватыми пятнами, — сказал он, глядя в потолок. Шилов хмыкнул, отобрал у Матвея банку и тоже отхлебнул. — Ну да, — признал он, — все так. Только желтых пятен было 3, а в ухе бирка с номером 23-24. — Нет, — оспорил Багров, протягивая руку за банкой, — пятен было 2. Просто пластиковая бирка номер 23-24 тоже была желтая. Вот ты и посчитал ее за 3-е пятно. Зигя и Маша продолжали забавляться с навигатором, который через равные промежутки времени недовольно повторял. — Вернитесь на дорогу. Продолжайте движение по маршруту. Просковья, сердито поглядывавшая то на копье, то на Ирку, внезапно щелкнула пальцами. Ирка ощутила, как ее сдавила чужая беспощадная воля, и прежде чем Ирка успела опомниться, она вдруг произнесла чужим картонным голосом: — Матвей, пора прощаться, мы уходим. «Матвей, возьми щит и ту палку у печки». Багров и Маша с удивлением вскинули лица и уставились на нее. Ирка вскочила, зажимая рукой рот, но чужая воля уже отхлынула, а Прасковья так и вообще невинно смотрела в сторону. — Дело хозяйское, пора так пора, — неохотно согласилась Маша. Она вообще не разобралась, кто это сказал, приписав все Ирке. Багров, может, и разобрался, но смолчал. — Ну, идем так идем. Приятно было погостить, — сказал он и, взяв копье, сунул под мышку и щит. Маша натянула шубку и выскользнула на улицу. За ней потянулись Ирка и Багров. Прасковья и Шилов вышли их проводить. Прасковья зачерпнула снег и, слепив снежок, откусила от него, как от яблока, оставив яркий след помады. Шилов случайно взглянул на снег в том месте, где его черпанула Прасковья, и ладонь его скользнула за плечо к рукояти гибкого меча. «Тут кто-то был. Стоял у окна, след совсем свежий», — прошептал он. Дальше все произошло очень быстро. От сарайчика тенью откачнулась фигура в сером длинном плаще с обожженными краями и метнула в Прасковью копье. Шилов прыгнул на несостоявшуюся повелительницу мрака, сбивая ее в снег. Но раньше, чем он успел, модель Маша сделала то, к чему совершенно не готовилась, и одновременно к чему готовилась всю свою жизнь. Просто раскинув руки, шагнула между Прасковьей и копьем. И этими распахнутыми руками она точно умоляла копье не подлетать, свернуть в сторону, удалиться. Багров и Шилов метнулись к сарайчику, но там, где только что была фигура, теперь осталось лишь фиолетовое свечение быстрой телепортации. — Кто это был? — задыхаясь, спросил Матвей. Щит, о котором он так и не вспомнил, выскользнул у него из-под руки и упал на снег. — Убийца. По почерку из нижних тартарианцев. Там таких нанимают за 2-3 эйдоса, — отозвался Виктор. Гибкий меч шевелился в его руке, как бич. — Уф, ну, кажется, никто не пострадал, — сказал Матвей. — Ну, это как сказать. Тебя она может и никто, — рассеянно заметил Шилов. Багров обернулся. Ирка стояла на коленях рядом с лежащей на спине Машей, трясла ее за плечи. Матвей подбежал к ним. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что копье не послушало раскинутых рук и все-таки сделало свою работу. Багров, обхватив Ирку за плечи, оттянул ее в сторону. — Не надо, — сказал он тихо. — Не трогай ее, не поможет. — Она не может быть мертва. Крови же нет, и раны. Да, но древко ушло в тело. Видимо, на наконечнике была бескровная магия. Через полчаса копье исчезнет, а ей поставят разрыв сердца или что-нибудь в этом роде. Ирка посмотрела на лицо Маши. На нем не было боли, а лишь удивление и радость, как от успешно завершенного дела. Спасти ее нельзя. Матвей едва заметно качнул головой. Как некромаг, он угадывал смерть сразу и безошибочно. Нет, тут уже мамзелькина побывала. Разве ты не чувствуешь? Я ее не видела. Когда она успела? Быстро и на цыпочках, — ответил Багров. Выдернув копье, это было легкое копье с улицы, он поднял Машу на руки и понес ее вниз по склону холма. — Возьми щит и на всякий случай будь готова, — сказал он Ирке. Ирка взяла щит и пошла за Матвеем. На Прасковью она не оглядывалась, и на Шилова тоже, хотя чувствовала, что они стоят рядом с избушкой и смотрят на них. Ирка и кренящиеся под тяжестью тела Багров, постепенно удаляясь, становились все меньше. — Глупо, — сказал вдруг Шилов. — Я успевал. С улицы прошла бы над твоим ухом, ну, может, задела бы древком щеку. Зачем она кинулась-то? Где они вообще ее выкопали? Прасковья взглянула на Зигю. — Зачем они хотели убить меня? — Именно меня! — произнес Зигя деревянным голосом. Шилов точно не знал. — Может, боялись, что ты примешь предложение и станешь валькирией? — предположил он. — Неужели я была бы хорошей валькирией? — спросил Зигя. довольный того, что стало бы. Какой удар по авторитету Лигула! Его воспитанница, почти что повелительница мрака, и вдруг, нате вам, валькирия! Просковья сердито куснула нижнюю губу. — Глупо, бред. Я плохо владею копьем. — Это да. Твое царство — это эмоции, — осторожно согласился Шилов. Просковья хмыкнула, еще раз покосилась на маленькие фигурки внизу холма, повернулась и ушла в дом. Ирка и Матвей вновь вспомнили об Огнедыхе только глубоким вечером, когда Багров, путаясь в старых следах, нашел то место. От сосны остался лишь торчащий из земли черный зуб высотой в человеческий рост. Местами этот зуб еще продолжал тлить. Матвею стало жутко, когда он подумал, что Огнедых ведь мог и улететь. Увязая в снегу, Багров обежал дерево. Со стороны небольшого оврага горелой сосне тянулась борозда, как если бы кто-то крался здесь на брюхе. По сторонам борозды виднелись отпечатки крупных лап и две непонятных полосы, как от плуга. Там, где борозда заканчивалась, Матвей обнаружил рыжеватое существо. В полумраке видно было, как оно ворочается в снегу и тянется к сосне в том месте, где дерево продолжало тлить. — Крупная рысь, — определил Матвей. — Нет, какая рысь? А крылья откуда? Налетевший ветерок заставил угли вспыхнуть ярче. Матвей разглядел загнутый, как у орла, клюв и оцепенел. На тлеющей сосне сидела саламандра. Песочный с небольшую пуму грифон почесывал Огнедыху клювом спину. А тот, прищурив глаза, свистяще посапывал от удовольствия, выдыхая через нос струйки дыма. Все это Матвей наблюдал от силы несколько секунд. Затем, пытаясь приблизиться, сделал неосторожный шаг и скрипнул снегом. Грифон обернулся. Секунду он смотрел на Матвея круглыми желтыми глазами. Потом подтянул задние лапы под живот, силой оттолкнулся ими и взлетел, в прыжке уже распахнув крылья. Огнедых, очень недовольный тем, что Багров их разлучил, заворочился на сосне и, повернув голову, как она поворачивается только у ящериц и змей, уставился на Матвея. Тот ощутил себя на прицеле, понимая, что от огненного плевка ему не уйти. На счастье Матвея беспокойный ветерок продолжал дуть на сосну, и один из углей вспыхнул ало и жарко. Огнедых воспользовался этим, переполз на уголь животом и, согревшись, успокоился. Выждав некоторое время, Матвей осторожно пересадил его в лампу, уже горящую и заправленную керосином. У Фулоны была привычка. Когда валькирия Золотого Копья нервничала, то перебирала гречку, высыпала горсть другую на стол и пальцем быстро раскидывала ее на три кучки. Черные семена отдельно, хорошие отдельно, и те, что чуть крупнее или облезли, тоже в особую кучку. Вот и сейчас она сидела за столом, и ее палец скользил по рассыпанной гречке. Перед Фулоной стояли Ирка и Багров. Была уже глубокая ночь, когда они позвонили в двери валькирии Золотого Копья. — Я всегда замечала, что мечты сбываются. Не так, как мы ожидаем. Не тогда, когда мы ожидаем, но обязательно сбываются. — Мечты — это программа, — сказала Фулона негромко. — Что? Как? — спросила Ирка, не понимая. Она была на автопилоте. Так устала, что начинала глохнуть. Простейшие вещи ей приходилось повторять трижды. Мечта Маши сбылась. Она хотела совершить благородный жертвенный поступок, умереть у всех на глазах и сохраниться в памяти. И это произошло, хотя она и не стала валькирией, — объяснила Фулона. Ее палец продолжал скользить по гречке. Ирку это уже начинало раздражать. Вот оно, начальство. Человек умер. Они едва на ногах стоят, а она гречкой успокаивается. Могла бы, что ли, заплакать для порядка, как они с Матвеем плакали? — Да, — сказала Ирка агрессивно. — Не стала. И Просковье тоже. Копье оно там, в коридоре. И щит мы тоже отдали, попрошу заметить. Она оглянулась на ванную, где шумел водой оруженосец Фулоны, который все пытался проснуться. Валькирия Золотого Копья покорно вздохнула. На Иркину агрессию не отозвалась. — Где вы ее похоронили? — спросила она тихо. — В лесу, — сказала Ирка и со скрытым вызовом добавила. — А могилу, кстати, копали вашим ледяным копьем. Оно роет даже промерзшую землю. Машу они похоронили на невысоком холме у ручья. Место хорошее, песок и камни, и много сосен вокруг. Домой же к Маше отправили морок. Тот же фокус, который Ирка когда-то проделывала с бабаней. Родных этот морок обманет, подмены они не заметят. Морок будет уместно улыбаться, вежливо отвечать на вопросы, а через несколько недель заявит, что насовсем уезжает куда-нибудь в Норвегию, махнет фальшивым приглашением и превратится в поток фотографий и кратких писем из социальных сетей. Едва ли сестра и ее муж особенно огорчатся. Может быть, когда-нибудь даже съездят в Норвегию. Морок покажет им старинные замки и представит рыжего норвежца Олафа, который по-русски не бум-бум, зато ездит на велосипеде и защищает китов. Правда, норвежца этого пока не существует. Его морок тоже придется творить. Ну да это уже дело третье. Ирка человек творческий, Багров тоже. А кто лучше придумает характер европейца, чем человек русский, никогда в Европе не бывавший? А как же Эйдос? Как мрак сумел убить Машу, если у нее был Эйдос? Вдруг громко спросил Багров. До этого он молчал. Фулона повернула к нему лицо. Она была по-ночному бледной, под глазами желтоватые тени и заметные морщинки. Устала. И не молодая уже. Тяжело ей, — подумал Багров. — Но под копье же она шагнула сама, — спросила Фулона. — Да. — Вот ответ. Это был ее выбор. Слово «выбор» зацепило Матвея. — Вам ее не жалко? — с вызовом спросил он. — Вы же ее знали. Даже выбрали когда-то для медного копья, которое досталось, между прочим, Холле. Отвечая на вызов Матвея, Фулона резко встала. Стул покачнулся, встал на задние ножки, но не упал, потому что Ирка его подхватила. — А какой жалости ты хотел? — Охоть, растирать слезы по лицу. — Мы на войне, дружок. — Здесь слез не бывает. Они бывают потом. — То есть не жалко? — Жалко. Но одновременно я за нее рада. — Рады? — Да. Теперь я спокойна за ее Эйдос, а раньше волновалась за него по целому ряду причин. Есть люди, которые могут только прорваться к свету, такие как Маша или Варвара. А если доходить постепенно, они не дойдут. Не хватит постоянства, воли, сил. И Эйдос подгниет, и они сорвутся. Фулона замолчала. Примерно в то же время ее оруженосец в ванной выключил воду. Труба взвыла басом и вдруг замолкла, издав смешной высокий писк. И этот нелепый писк разом сбил все настроение, превратив трагическую сцену в усталый фарс. — Поздно уже, вы устали. Можете у нас лечь, — предложила Валькирия Золотого Копья. — Нет, мы у себя, — отозвался Багров. — Ну хорошо, тогда до встречи и спасибо. — За что? — спросила Ирка. — За все! — серьезно и без иронии отозвалась Фулона. Уже покидая кухню, Ирка случайно посмотрела на стол и увидела на нем лицо Маши. Оказывается, пока они говорили, палец Фулоны машинально вычерчивал его по рассыпанной гречке, где-то чуть раздвигая ее, где-то, напротив, сгребая гуще и прибавляя 2-3 черных зернышка. Вскоре под окнами у Фулоны взревел мотор. Двор прочертили убегающие фары. — Спешат, — заглядывая в кухню, сказал оруженосец. — Злятся. А ведь гололед. На выезде со двора послышался жестяной звук. Одна из двух фар погасла. — Гололед, да, — грустно согласилась Валькирия Золотого Копья. Она выключила свет и вернулась в комнату. Присела на край кровати и, готовясь лечь, стала распускать волосы. И тут входная дверь содрогнулась от мощнейшего, буквально таранного удара кулаком. И уже потом тренькнул запоздалый звонок. Вроде как кто-то спохватился, что можно ведь и позвонить. Оруженосец и Фулона выскочили в коридор. Дверь, так и не запертая после ухода Ирки и Багрова, распахнулась. В квартирку Фулоны протиснулся Зиге. От малютки пахло костром. В одной руке он держал секиру, в другой — пакет с машинками и зверушками. Видимо, паковаться пришлось в спешке. Как следствие, машинки и зверушки оказались у Зиги в одной куче, и это доставляло аккуратному малютке крайний дискомфорт, почти муку. Оруженосец Фулоны, не разобрав, что происходит, сгоряча бросился было к Зиге, вырывая сзади из-за ремня пистолет Стечкина. Малютка ткнул его пальцем в солнечное сплетение, бережно сдвинул согнувшееся тело к стеночке и стал расставлять на полу машинки. — Не здесь, — сказал Шилов, вошедший в коридор вслед за Зигей. — Здесь раздавит. Бери свои цацки и марш в комнату. Зиге огорченно запыхтел. Взял пакет со зверушками, секиру, подхватил за пятку оруженосца и, как машинку, таща его по полу, понуро побрел в комнату. — А это оставь, это не игрушка, человек все ж таки, — напомнил Шилов. Зиге неохотно выпустил ногу оруженосца. Когда громоздкий Зиге освободил коридор, на освободившееся место протиснулась Просковья, до этого из-за тесноты вынужденная находиться на лестнице. Фулона, в руке у которой сверкало копье, выжидательно посмотрела на нее. Несостоявшаяся повелительница мрака была в алом платье, без куртки, несмотря на декабрь. Стояла у зеркала и пальцем трогала оставленное Иркой ледяное копье, упакованное в чехол из-под спиннинга. Раньше чехол был другим. Этот Багров нашел у себя в автобусе. — Чем могу быть полезна? — холодно спросила Фулона. Просковья полезла было в карман за помадой, чтобы писать на зеркале. Но помаду доставать не стала и просто ткнула пальцем в лежащего на полу оруженосца. — Я вообще-то пришла за этим. — Ну, если вы не передумали, — прохрипел оруженосец, дергаясь как от тока. Несколько секунд Фулона пристально смотрела на Просковью. Ноздри Просковьи вызывающе раздувались. Заметно было, что она готова развернуться и хлопнуть дверью, и даже с удовольствием это сделает. — Добро пожаловать, валькирия ледяного копья, — сказала Фулона со вздохом, и уже безо всякой торжественности добавила. — Чай-то будешь? Просковья усмехнулась и опять ткнула в оруженосца пальцем. — Ледяной! — с ненавистью прохрипел тот чужим голосом. — Нет, горячий, — сказала Фулона.